Голубой ветер вмешивается в события. Голубой ветер задремал. Он пригрелся на солнышке и покачивался прозрачным облачком на большом желтом камне. Блестящий зеленый жук спешил куда-то по своим делам и, наткнувшись на неожиданную преграду, сердито зажужжал. Он-то и разбудил ветер. Перевернув в воздухе нерасторопного жука, ветер помчался в сторону шахты, чтобы отыскать своих друзей. Он чувствовал себя неловко от того, что так неожиданно заснул. Осмотрев неприветливое здание, стену и сарай, голубой ветер подумал, что, скорее всего, ребята могут быть в сарае. Он не верил в доброту нетов. Проскользнув в узенькую щелку, ветер увидел спящую Оксану и задумавшегося Славика. «Вам тут нравится?» — шутя спросил он и взъерошил мальчику волосы. «А, нашлась пропажа!» — встретил его Славик. «Тебе бы все летать да бездельничать!» Ветер прямо взвыл от обиды. «Это я бездельничаю? А кто вас на заборе поднял? Оксану от темницы кто спас? Кто?» «Ладно, ладно», — примирительно сказал Славик. «Ты поднял, ты спас. С твоей помощью мы опять к нетам попали». «От этих-то уйти ничего не стоит», — беспечно заявил обиженный голубой ветер. «Раз и поминай, как звали». «Тебе от всех уйти ничего не стоит», — Славик вздохнул и обхватил руками колени. «А нам с Оксаной в щелочку не пролезть. Да и Тишка неизвестно где. Кстати, ты не знаешь, где Тишка?» «Я не могу думать обо всех сразу», — недовольно заявил ветер и бережно поправил платьице Оксаны. «Я не хочу, чтобы Оксана сидела в этом сарае». «Ой, а это ты, дружок», — сонным голосом произнесла девочка, протерла глаза и села. «А где Тишка?» «Конечно, все волнуются о Тишке. Всем нужен Тишка», — совсем разобиделся ветер. «А я хоть пропади, я никому не нужен». «Как ты можешь такое говорить?» — укоризненно сказала Оксана. «Ты нам очень нужен. Мы тебя очень любим, но лучше, когда все вместе». За стеной раздался какой-то шум. Славик приложил палец к губам. «Тихо!» Нет, аккуратный, слушал возле двери. Не шумят, не безобразничают ли пленные. Ничего не слышно. «Ну и правильно», — как бы сам себе сказал начальник охраны. «Чего шуметь, если придется неизвестно сколько просидеть в сарае? Скоро приедут сменщики, а с ними, наверное, посланцы короля за краской. Тогда и решим, что делать». Говорил он громко, и хотя стены сарая были довольно толстыми, пленники все услышали. Да он и говорил специально для них, чтобы они знали, надеяться им не на что. Постоял нет аккуратный, подождал, не скажут ли чего из сарая, не дождался и ушел. «Ну, пора мне за дело», — взметнулся ветер с колен Оксаны. «Пора». И не успели ребята спросить его, что это он задумал, как ветер выбрался наружу, осмотрел замок, поднатужился и легонечко его открыл. «Кажется, это тот случай, когда можно кричать «Ура!»» — самодовольно произнес он, появляясь во внезапно открывшейся двери. На дворе уже стемнело. Оксана и Славик тихонько вышли из сарая. Просвет в стене, через который входили и выходили неты, виднелся довольно далеко от них. «Раз вход открыт, значит, нет и там», — решил Славик, помолчав, добавил. «У меня из ума не идет тот черный рычаг под стеклянным колпаком. Ведь ядовитая серая краска приносит зло, уничтожает все живое. Вот если бы пробраться к главному пульту и нажать этот рычаг». «А вдруг все тогда взлетит на воздух?» — робко возразила Оксана. «Это великолепно!» — воскликнул, забыв об опасности, голубой ветер. «Что может быть прекраснее полета по воздуху?» «Ты прямо как маленький ребенок», — всплеснула руками девочка. «Ведь не все могут летать по воздуху, и не для всех это прекрасно». Ветер хотел что-то возразить, но Славик его перебил. «Рискнем. Охранники стоят у входа, значит, внутри никого нет. Пошли, только осторожно». И они, крадучись вдоль стены здания, стали искать вход. Он оказался совсем рядом и закрывался легкой дверью, поскольку место было пустынное, и кроме охранников нетов тут никого никогда не было. На пульте по-прежнему вспыхивали лампочки, только черный рычаг мрачно поблескивал среди разноцветных шестеренок и рукояток. «Что бы он мог означать?» — рассуждая вслух, потрогал стекло Славик. «Честно говоря, я боюсь», — призналась Оксана. «А вдруг случится что-нибудь ужасное?» Ветер осмотрел прозрачную коробочку и предложил. «Давайте я попробую». И тут же прозрачный футляр запорхал в воздухе как бы сам собой. Рычаг, не прикрытый колпаком, казался теперь особенно зловещим. Славик протянул к нему руку. «Стой!» — раздался грозный окрик. В помещение, толкая друг друга, вбежали неты.